Глава 33. Широко распахиваю глаза и резко сажусь на кровати, утыкаясь лицом в ладони. Сердце колотится в бешеном ритме, и я сразу начинаю считать до 100. 1, 2, 3, 4. Выровнять дыхание получается только после того, как я дохожу до 60. Снова этот кошмар. В комнате темно. Только узкая полоса света, пробивающаяся из-за не до конца задернутых штор, освещает пространство между моей и Аниной кроватью. Аня спит, обнажив левую ногу из-под одеяла. Дотягиваюсь до прикроватной тумбы, хватаю бутылку с водой и, открутив крышку, жадно припадаю к горлышку. За считанные секунды осушаю всю воду и кидаю пустую бутылку рядом с собой. Сон все никак не выходит из головы. И чтобы отвлечься, снимаю телефон с зарядки. Смотрю на время. 1:30. Плохо. До утра еще полно времени, а неизвестно, когда у меня снова получится уснуть и получится ли вообще. Подключаюсь к нашему с Аней общему Wi-Fi. Почти сразу же сверху высвечивается сообщение от Амира. Темный эльф. Чего не спишь? Софа. А сам? Темный эльф. Сижу над книгой, увлекся. Софа. А мне снова приснился плохой сон. Темный эльф. Получится уснуть? Софа. Не знаю. Темный эльф. Приходи ко мне. Софа. Уверен? Не хочу тебя отвлекать. Темный эльф. Неужели ты думаешь, что для меня книга важнее тебя? Темный эльф. Да и с тобой вдохновение приходит гораздо быстрее. Софа. То есть ты зовешь меня к себе в корыстных целях? Темный эльф. Можешь тоже пользоваться мной сколько захочешь. Скидываю с ног одеяло и встаю. Поверх пижамных шорт надеваю клетчатые штаны, просовываю ноги в тапочки и выхожу в коридор. Следую привычному маршруту. За этот месяц я была на 4-м этаже много раз. Не успеваю постучать, как дверь распахивается. Амир стоит в проходе в одних лишь шортах и жестом приглашает войти. В комнате горит желтый свет настольной лампы. Тихо играет песня, звучавшая на концерте, который мы недавно с ним посетили. На тумбе возле кровати стоит недопитая кружка с кофе. Та самая, которую Амиру подарил Горелов. А на самой кровати лежит раскрытый ноутбук. «Точно не помешаю?» Еще раз спрашиваю я у Амира. Меня радует, что после концерта Амир продолжил писать книгу. Он снова не расстается с ноутбуком, а я снова получаю от него новые главы в мессенджере. «Перестань». Амир подходит сзади, приобнимая меня двумя руками и нежно утыкается носом в мою макушку. «Расскажешь, что тебе снилось?» «Мне снился лес». «Лес?» «Да. Когда мне было 13, мы с родителями пошли собирать осенью грибы. Мы ходили по грибы каждый год. Но в тот раз я так увлеклась поисками, что заблудилась». Не знаю, как так получилось, но телефон я забыла в машине. Меня нашли через несколько часов. К тому времени сильно стемнело, и я бродила по темноте одна. Это были самые страшные часы в моей жизни. Мне казалось, будто кто-то крадется за мной. Я кричала, но меня никто не слышал. Я чувствовала себя так беспомощно. И с тех пор несколько раз в год мне снится этот темный лес, где я зову на помощь, но никто меня не слышит. Поэтому ты предложила вести квадроцикл? Да. Попробуй в следующий раз позвать меня. Амир ласково водит прохладными подушечками пальцев по моему животу поверх ночнушки. Тебя? Да. Тогда в 13 родители не могли тебя утешать. Но тебе уже не 13, Соф. И теперь у тебя есть я. Я точно приду, если позовешь. Я бы никогда не оставил тебя в темном лесу одну. Его слова дарят спокойствие, и, кажется, только сейчас я перестаю слышать свое сердцебиение. Мне больше не 13. Амир найдет меня и уведет из того леса. Больше я не буду бродить в темноте одна. И я ему верю. Поворачиваюсь и целую Амира, губами касаясь сначала его короткой двухдневной щетины, а затем мягких, слегка потрескавшихся на морозе губ. Я невольно издаю тихий стон, когда его пальцы стальной хваткой сжимают мою талию и Амир углубляет поцелуй. Его язык жадно исследует мой рот. Губы завладевают моими, полностью подчиняя меня себе. Мужские руки незаметно опускаются под ткань моей футболки, и я уже вовсю изучаю рельефные мышцы его тела. Его идеальный пресс с ярко выраженными косыми мышцами живота, упругую грудь, точёные плечи, проработанные трицепсы и широкую спину. Его идеальность буквально сводит меня с ума, и я не могу ни о чем думать, пока его шершавые ладони сжимают мои ягодицы. Футболка летит на пол, и я сама оказываюсь прижатой к столу. Не замечаю, как обхватываю ногами его бедра, тут же ощущаю всю мощь и твердость его тела. Амир осыпает мою шею и ключицы горячими влажными поцелуями. Жар, скопившийся внизу, просится скорее выйти наружу, и я не в силах ему противостоять, тянусь к его шортам. Стоит дотронуться до резинки шорт, как с губ Амира вырывается хриплый стон. Он подхватывает меня под бедра и переносит на кровать. «Какая же ты красивая!» Восхищенно шепчет он, прежде чем снова впиться в мои губы. Амир спускается ниже, осыпая поцелуями мою шею. Склонившись надо мной, он снимает с меня штаны и пижамные шорты. Теперь я лежу перед ним в одном лишь белье. Амир приподнимается и пристально смотрит, скользя взглядом по моему телу. И я не могу не отметить, с какой страстью горят его глаза в этот момент. «Ты уверена?» — спрашивает он. «Уверена». Больше никаких вопросов, переживаний и неловкости. Взгляд Амира, устремленный на меня, полон желания. И от этого я ощущаю себя самой красивой и самой сексуальной девушкой на свете. С каждым его движением я все больше перестаю анализировать происходящее, полностью сосредотачиваясь на нарастающем удовольствии. Его руки ласкают мое тело. Мои вырисовывают хаотичные узоры на его спине. А губы всегда готовы принимать новые поцелуи. Наше прерывистое дыхание вместе с комплиментами, которыми осыпает меня Амир, заполняет пространство комнаты. Но в этом нет ни грамма пошлости. Все так, как должно быть. Чувственно, по любви, с заботой друг о друге. «Люблю тебя», — тихо произносит Амир самые прекрасные слова из всех возможных. «И я тебя», — шепчу я в ответ, прежде чем мы окончательно растворяемся друг в друге.